А если бы несчастье заключалось только в связках? У меня, знаете, какой случай был? В Большом театре я пела «Орлеанскую деву». И в финале моя героиня возносится на кресте, который рабочие прикрепляли к специальной подставке. За несколько секунд они должны были вставить штыри в крест, а крест — подставку, прикрепить меня ремнями к кресту и дать в руки специальную колодку. На одном из спектаклей они все быстро сделали, но почему-то не успели меня привязать. И вот я стою в образе, готовлюсь вознестись, поплыла вверх, хор сзади поет, из люка валит дым, и в тот момент, когда меня подняли почти на 6 метров, подставка подо мной закачалась, и я, не успев даже измениться в лице, рухнула. В голове пронеслась только мысль: это гибель. Из зала, наверное, это смотрелось зрелищно. Публика ахнула, но решила, что так и должно быть с «Орлеанской девой». Знаете, что меня спасло? Во-первых, колодка в руках. Она самортизировала мое падение. Иначе бы я разможила лицо и грудь. А во-вторых, это было Рождество. Когда вы исполняли гимн в новогоднюю ночь, кто был вашими партнерами? Зураб Садкилава, Ренат Ибрагимов, Олег Газманов, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Иосиф Кобзон. Сначала мы записали гимн, а потом на приеме у президента, он с супругой поднялся на сцену, пели под фонограмму живьем. А вы слышали, что будто бы Дума хочет поднять вопрос об ужасном исполнении гимна? Хотя ничего ужасного там не было. Почему гимн должен петь обязательно академический хор? Может быть, более свободное его исполнение сегодня звучит лучше? А платили за исполнение гимна? Нет. Но вы знаете, это было приятное ощущение. Я в жизни не пел гимна. Приятно, независимо от слов, тем более накануне 2 строки переделали, и получилось, что в записи были одни слова, а на сцене немножко другие. Вы работали с дирижерами мирового класса. Какой из них самый-самый? Со многими работал. С Рождественским в свое время записала 14-ю симфонию Шостаковича. С Лазаревым работала, с Нелло Санти, Майклом Тилсоном, Томасом, с Колином Дэвисом я дебютировала в Ковент-Гарден, в Дон Жуане, с Пендерецким часто выступаю. И я счастлива, что судьба свела меня с Георгиевым, великолепным музыкантом и дирижером. Почему он вывел Мариинку на положение Первого театра? У него в Мариинском театре ставятся оперы разных направлений. Штраус, Вагнер, Доницетти, Офенбах, Верди и русская классика. Когда он это делает, то делает по-настоящему. Что я имею в виду? Он приглашает великих знатоков стилей опер, которые учат наших певцов стилю итальянской, французской или немецкой оперы, как надо петь, как принято это делать. И еще приглашается знаток языка, но языка в пении, а не разговорного. И после этого наши певцы поют немецкую оперу так, что к ним не придерешься. Французскую поют как французы, а итальянскую как итальянцы. Интересное у вас имя Маквала. Что оно значит? Что-то музыкальное? Маквала — это ежевика. В Грузии, в горах, ее очень много. «Доктора, доктора!» — кричат часто за кулисами. Это совсем не авторский текст. Жизнь как медик заполняет историю болезни. Актер Менглет играл с двусторонним воспалением легких, температура 40. Актер Домогаров на сцене потерял сознание. Актриса Линд сорвалась с 3-метровой высоты на репетиции и разбилась. Актер Панин на репетиции врезался в декорацию и раскрыл лоб.